и нам от нее не совсем приятно. Отчего у нас все правильно, буржуев нет, кругом солидарность и справедливость, а пролетариат тоскует и жениться захотел? Здесь Прокофий испугался развития мысли и замолчал. За него досказал Дванов. «Ты хочешь посоветовать, чтоб товарищи пожертвовали правдой? Все равно она будет жить мало и в конце, а занялись бы другим счастьем, которое будет жить долго, до самой настоящей правды». «Да ты это знаешь», — грустно проговорил Прокофий и вдруг весь заволновался. «Ты знаешь, как я любил свою семью и свой дом в нашей деревне. Из-за любви ко двору я тебя, как буржуя, выгнал помирать, а теперь я хочу здесь привыкнуть жить, хочу устроить для бедных, как для родных, и самому среди них успокоиться. И никак не могу». Гопнер слушал, но ничего не понимал. Он спросил у Копенкина, но тот тоже не знал, чего здесь кому надо, кроме жен. «Вот видишь, — сообразил Гопнер, — когда люди не действуют, у них появляется лишний ум, и он хуже дурости. «Я тебе, Прош, пойду лошадь заправлю, — пообещал Чепурный. — Завтра ты на заре трогайся, пожалуйста. Пролетариат любви захотел. Значит, в Чевенгуре он хочет все стихии покорить. Это отличное дело!» Прочие разошлись ожидать жен. Теперь им недолго осталось. А Дванов и Прокофий вышли вместе за околицу. Над ними, как на том свете, бесплотно влеклась луна, уже наклонившаяся к своему заходу. Ее существование было бесполезно. От него не жили растения. Под луною молча спал человек. Свет солнца, озарявший издали ночную сестру земли, имел в себе мутное, горячее и живое вещество, но до луны этот свет доходил уже процеженным сквозь мертвую долготу пространства. Все мутное и живое рассеивалось из него в пути, и оставался один истинный мертвый свет. Дванов и Прокофий ушли далеко, голоса их почти смолкли от дальности и от того, что они говорили тихо. Копенкин видел ушедших, но смущался пойти за ними. Оба человека, показалось ему, говорили печально, и к ним стыдно сейчас подходить. Дорогу под ногами Дванова и Прокофия скрыл мирный бурьян, захвативший землю под Чевенгуром не от жадности, а от необходимости своей жизни. Два человека шли разрозненно по колеям некогда проезжего тракта. Каждый из них хотел почувствовать другого, чтобы помочь своей неясной блуждающей жизни, но они отвыкли друг от друга, им было неловко, и они не могли сразу говорить без стеснения. Прокофью было жалко отдавать Чевенгур в собственность жен пролетариев и прочих. Одной Клавдюше ему было ничего не жаль подарить, и он не знал почему. Он сомневался, нужно ли сейчас истратить, привести в ветхость и пагубность целый город и все имущество в нем, лишь для того, чтобы когда-нибудь в конце, на короткое время, наступила убыточная правда. Не лучше ли весь коммунизм и все счастье его держать в бережном запасе, с тем, чтобы изредка и по мере классовой надобности отпускать его массам частичными порциями, охраняя неиссякаемость имущества и счастья? «Они будут довольны», — говорил убежденно, почти радуясь Прокофий. «Они привыкли к горю. Им оно легко. Дадим пока им мало, и они будут нас любить. Если же отдадим сразу все, как Чепурный, то они потом истратят все имущество и снова захотят, а дать будет нечего, и они нас сместят и убьют. Они же не знают, сколько чего у революции».